Наши дни. Франция. «Вам плохо?» — испугался Эсме, подскакивая к Алене. «Нет, ничего», — с трудом выговорила та, но больше сдерживаться не могла. Начала хохотать. Молодой человек попятился. Кажется, если бы гостья рухнула в обморок, он отреагировал бы более спокойно. «Извините», — смогла наконец сказать Алена. «Дело в том, что я на днях видела такую странную пару в Талле и про себя назвала так. Красная дама, черный балет. Она высокая, в красном платье, в индийском стиле. Он очень субтильный, с черными усиками, черным лаком на ногтях, с длинными черными волосами. А сегодня встретила лысую даму, всю в черном, ногти на ногах тоже черные». Алена опять начала задыхаться от смеха и подумала, она как раз под пару тому валету. Только сегодня она была дама, а ее спутник, спутница, он, она, он тоже был лысый, лысая. Ой, не могу. И она расхохоталась так громко, что из соседней комнаты донесся изумленный женский голос. «Что там происходит?» «Все в порядке, тетя», — отозвался молодой человек, подмигивая Алене ярким нахальным глазом. «Мы говорим о слете трансвеститов». «Нашел о чем говорить с приличными людьми», — возмущенно отозвались из соседней комнаты. Затем на пороге показалась крошечная дама в платьице, из-под которого торчали сухонькие ножонки в босоножках на каблучищах и высоченной платформе с пышной прической, накрашенная сверх всякой меры, прижимавшая к себе той терьера, который немедленно и пискляво залаял, уставившись на Алену выпученными глазками. Отчего-то такие... Господи, господи, прости, шмакодявки собачьего мира терпеть не могут нашу героиню, в то время как могучие псы относились с подобострастием и не то что тявкнуть на нее не смели, а всяко ластились и лезли под руку, погладь, мол, богиня. Впрочем, мадам Аршамбо тоже уставилась весьма неодобрительно на Аленин синяк. Его обладательница пожалела, что расслабилась и забыла надеть очки. И вот вам результат. Немедленно выведена из разряда приличных людей, мадам Аршамбо только окинула ее взором и даже не кивнув, скрылась за дверью вместе со своей собачонкой. Алене, конечно, следовало обидеться, что какая-то бургундская карлица смеет неодобрительно смотреть на русскую красавицу, писательницу и все такое. Но рядом давился хохотом Эсме, а смех, сами понимаете, штука заразительная. Алена ринулась прочь из отеля и дала себе волю уже за дверью. Сидевшие за столиками респектабельные господа-туристы воззрились на нее несколько испуганно, тем более что следом выскочил Эсме, который тоже не в силах был справиться со смехом. Молодой человек схватил Алену за руку и потащил за угол. В крохотном средневековом тупичке, два шага на два, носившем название «Колесный тупик», оба принялись хохотать, бессмысленно блестящими глазами глядя друг на друга, и продолжалось так до тех пор, пока Эсме вдруг не придвинулся к Алене, не схватил ее, не прижал к себе и не чмокнул в губы, чуточку приподнявшись на цыпочки, чтобы оказаться одного роста с ней. «Она так изумилась!» что на миг замерла в его объятиях, и Эсме, видимо, воспринял это как одобрение, потому что попытался целоваться уже по-взрослому, да еще и руки в ход пустил. Но тут уж Алена ожила и оттолкнула его с такой силой, что парень ударился спиной об истонченную временем дубовую дверь, около которой они стояли. Средневековый колокольчик над дверью хрипло, но достаточно громко звякнул, и изнутри отозвалось дребезжащим голосом замшелого призрака. «Это ты, Гастон Луи? Нет, это Эсме. — выкрикнула Алена. «Принес вам горячий привет от мадам Аршамбо!» И она с силой толкнула молодого нахала в приоткрывшуюся дверь, а сама кинулась прочь. Между прочим, не так уж наша героиня была и изумлена. Во Франции вообще особенное отношение к красивым женщинам. Мужчина не постесняется подмигнуть понравившейся даме, одобрительно улыбнуться, восхищенно повести глазами и даже интимно шепнуть, проходя мимо: «Ты красавица!» Или чуть сдержанней: «Вы необычайно красивы!» Во всяком случае, Алене слышать такое в свой адрес приходилось довольно часто. Бывало даже, что какой-нибудь галантный парижанин говорил Лизочке и Танечке, завидев их в компании Алены: «Ну и красотки же вы! Очень похожи на мамочку!» Сначала девчонки наивно объясняли, что Алена вовсе не их мамочка, а всего лишь мамочкина подружка, но потом привыкли к комплиментам и только вежливенько бормотали в ответ: «Да, мсье! Мерси, мсье!» Впрочем, комплименты комплиментами, но, честно сказать, с поцелуями на Алену пока еще не набрасывались. С другой стороны, должна же провинция чем-то отличаться от столицы. Алена довольно часто бывала в Нуайере, но, как правило, только на главной улице, где находились магазины, маленькая галерея и кафе. Ну, еще на боковой улице Острых ножей. Интересно, имелась где-то еще и улица Ножей Тупых. Как-то довелось побывать, причем тоже при весьма острых обстоятельствах. Поэтому неудивительно, что ей казалось, будто Нуайер весь такой плоский и узкий. Однако сейчас переулочки сплетались, как нити паутины, образуя некий лабиринт, и минуло не меньше получаса, прежде чем Алена из них выбралась и оказалась у городских ворот. Но не тех, через которые пришла, а тех, через которые нужно было выйти, чтобы попасть на дорогу в Мулян. Вертлявый малый лет 25 в шортах, открывавших тощие ноги, и в длинном, чуть не до земли, черном фартуке, протиравший столики перед кафе, названным в честь города Нуайер-на-Серен, улыбнулся Алене и помахал ей рукой. Наша героиня в ответ едва шевельнула уголком рта. С некоторых пор, точнее, в течение последних 30 минут, она не доверяла нуарейцам. Писательница Дмитриева вышла из ворот, привычно перекрестившись справа налево, кстати, на статую Пресвятой Девы, стоявшую в маленькой нише, как всегда, украшенную бусами из шиповника и бумажными цветами, и быстро зашагала по знакомой дороге. Справа каменная, изрядно осыпавшаяся, увитая виноградом стена, подпирала склон, высоко-высоко видны сквозь деревья стены старого, ну, очень старого, вовсе уж средневекового заброшенного шато, куда даже туристы остерегались ходить, настолько там было все на грани жизни и смерти. Слева текла быстрая Серен с зеленой водой и заливными лугами, на которых паслись очень толстые и очень коричневые коровы, а рядом с ними коричнево-белые лошади, очень похожие на толстых коров. Сзади послышался громкий треск. Алена шагнула на обочину, пропуская автомобиль, мельком удивляясь, почему он так трещит. Однако внезапно рядом с ней поравнялась и приостановилась одно из самых странных средств передвижения, виденных ею в жизни. Это был остов, каркас гоночной машины, очень напоминавший клетку или плетеную корзинку на небольших колесах. В клетке сидел человек в каскетке, надетой задом наперед, и в больших мотоциклетных очках. У него были темно-каштановые вьющиеся волосы, собранные в хвост, обтянутые джинсы и худые колени торчали чуть не выше головы. Игрушечная гоночная машинка была явно седоку не по росту. «А ты что, раньше никогда не целовалась?» — нахально спросил он. «Почему так испугалась?» Алена строптиво дернула плечом и пошла дальше. Тарахтелка ожила и потащила следом. «Пожалуйста, можно я тебя подвезу?» — прокричал Эсме. Ну, разумеется, это был он. «А мы что, уже перешли на «ты»?» — холодно спросила Алена. Хотя вопрос был, конечно, риторический. Во Франции вообще с этим быстро, а в особых случаях даже стремительно. Эсме только кивнул, улыбаясь до ушей. У него были отличные зубы. Хорошо, что он целовался, а не кусался, — подумала Алена, и ей стало смешно. Однако мальчишке незачем знать о ее мыслях. — А то куда ты узнал, что я пошла через эти ворота? — спросила она, с ледяным выражением глядя сверху вниз. Жаль только, ее старания пропадали в туне, ибо холодность взора была смягчена темными очками, вновь водруженными на нос. «Мой друг Мишель увидел тебя и сразу сообщил мне». «Мишель — официант в кафе», — пояснил наглый мальчишка. «Когда ты убежала, я позвонил ему и попросил проследить за дорогой. Если бы ты пошла через другие ворота, мне бы позвонил Алексис, заправщик с автостанции». «Смотри-ка, у тебя кругом свои люди», — неприязненно проронила Алена. «И никто не спросил, зачем тебе это нужно?» «Конечно, свои», — кивнул Эсме. «Я же вырос в Нуайере и всех тут знаю. Я же наследник тетушки, так что когда-нибудь и отели, и кафе, и заправка, и несколько магазинов станут моими. Никто ни о чем меня не спрашивал. Разумеется, парни не хотят портить отношения с будущим хозяином. А в Нуайере не так просто найти хорошую работу, да и вообще в округе намного миль непросто. От души надеюсь, что тебе еще долго ничего не светит», — ехидно бросила Алена. «Твоя тетушка прекрасно выглядит». «Ага, то-то ты при виде ее бросила сбежать», — с той же интонацией отозвался Эсме. «Ты прекрасно знаешь, почему я бросила сбежать». Невольно засмеялась Алена и села в машинку, причем ее коленки тоже мгновенно поднялись выше головы. «Обещаешь вести себя прилично и не лезть ко мне в этой корзинке на колесах? Ты ее сам сделал? Довольно шаткое сооружение. Боюсь, если снова распустишь руки, я тебя толкну. Мы просто опрокинемся и свалимся в канаву». «Я бы не прочь свалиться куда-нибудь с тобой в обнимку», — пробормотал неисправимый Эсме, но Алена сделала вид, что не слышит, так что он не стал распускать руки и включил зажигание своей таратайки. «А машину я купил через интернет. Она называется «Малыш Рено». Их делают на заводе «Рено», хотя, кажется, и другие марки тоже есть. Это модная игрушка, как раз для компань, для сельской местности. Я люблю такие смешные игрушки». Игрушка лихо сорвалась с места и понеслась вперед, через мгновение оказавшись довольно далеко от того поворота, где начинался путь в Мулян. «Или ты повернешь, или...» — крикнула Алена, пытаясь перекрыть рокот мотора. Разумеется, никакие глушители тут предусмотрены не были, как и в мопеде. «Или что?» — проорал он, поворачивая к ней свои насмешливо поблескивающие очки, в которых Алена увидела свое отражение. Она сунула руку в сумку. «У меня тут электрошокер. Тебе понравится получить разряд?» Конечно, это был блеф чистой воды, однако купленный на ярмарке массажер вполне сошел бы за мини-электрошокер. У Эсме нет времени особо приглядываться. «Сразу видно, что ты хорошо разбираешься в электричестве», — засмеялся Эсме. «Мы сидим в сплошном проводнике, кругом одни металлические детали. Тебе и самой достанется, так что лучше не рискуй». Да, в школе по физике у Лены Володиной была слабая, хлипкая, дрожащая такая троечка, поставленная исключительно за необыкновенно красивые глаза. «Не беспокойся!» — весело кричал Эсме, разгоняя свою таратайку. «Я еду по этой дороге, во-первых, потому что по тому крутому подъему, который ведет к Муляну, моя игрушка не поднимется. А во-вторых, здесь нам придется проехать через Тоннер. Разве тебе не нужно в Тоннер? А зачем мне в Тоннер? Как зачем? А найти лысую даму, которая у тебя что-то украла? Ты разве уже не хочешь? Я же говорила, она будет на слете трансвеститов. О, боже, я совсем забыла. Вот видишь, как хорошо, что я тебе напомнил, — захохотал Эсме. Алена не стала уточнять, что именно из-за него она забыла обо всем, в том числе и о лысых трансвеститах, свистнувших ее браслет. Еще возомнит о себе. Что ж, в Тоннер так в Тоннер! — крикнула наша героиня, покрепче схватилась за край корзинки и зажмурилась, потому что Эсме прибавил скорость, и ветер с силой ударил в лицо.